12. После смерти Федора Михайловича. Глава 1. Разговор с Толстым. Всего один раз в жизни имела я счастье видеть и беседовать с графом Львом Николаевичем Толстым. И так как разговор наш шел исключительно о Федоре Михайловиче, то я считаю возможным присоединить его к моим воспоминаниям. С графинью Софией Андреевной Толстой я познакомилась в 1885 году, когда в один из приездов в Петербург она, доселе мне незнакомая, пришла просить моих советов по поводу издательства. Графиня объяснила мне, что до того времени сочинение ее знаменитого мужа издавал московский книгопродавец Салаев и платил за право издания сравнительно скромную сумму, если не ошибаюсь, 25 тысяч. Узнав от своих знакомых, что я удачно издаю сочинение моего мужа, она решила сделать попытку самой издать произведение графа Льва Николаевича и пришла узнать от меня, представляет ли издание книг особенно много хлопот и затруднений. Графиня произвела на меня чрезвычайно хорошее впечатление, и я с искренним удовольствием посвятила ее во все тайны моего издательства, дала ей образцы подписных книг, объявлений мною рассылаемых, предостерегла ее от некоторых сделанных мною ошибок и так далее. Так как подробностей было много, то мне пришлось посетить графиню ее сестры, Кузьминской, и графиня побывала у меня 2-3 раза, чтобы выяснить то, что казалось для нее туманным. К моей большой радости, мои издательские советы пригодились графине Софье Андреевне. Ее издание удалось превосходно и дало большую прибыль. С тех пор более 20 лет графиня сама с большим успехом издавала сочинения графа Льва Николаевича. Частые встречи и беседы с графиней дали нам возможность узнать друг друга, и мы дружески сошлись. И я убедилась, что графиня София Андреевна была истинным ангелом-хранителем своего гениального мужа. Бывая в Петербурге, графиня посещала меня, и я тоже, бывая в Москве, непременно заезжала к графине и впоследствии предоставила ей и ее семье возможность видеть из окон музея памяти Достоевского перевезение тела почившего императора Александра III в Архангельский собор. Я бывала в Москве большую частью или весною ради посещения моего музея, или осенью, возвращаясь из Крыма и навещая графиню, никогда не заставала графа Льва Николаевича. Или уехала раннюю весною в Ясную Поляну, или проводил там осень. Но однажды зимой, приехав к графине вечером, узнала, что граф Лев Николаевич в Москве, но болен и никого не принимает. Поговорив со мною, графиня ушла к мужу, а я осталась беседовать с ее семьей. Минут через 10 графиня вернулась и объявила, что ее муж, узнав о моем приходе, непременно хочет меня видеть и просит к нему прийти. Она предупредила меня, что у графа сегодня был приступ болезни печени. Он чувствовал себя весь день слабым, а потому она просит недолго с ним разговаривать. Мы пошли с графиней по каким-то чисто московским переходам из дома в дом. И пока я шла, то была даже не совсем довольна, что к нему иду. Несмотря на все желание увидеть гениального писателя, поэтическими произведениями которого я всегда восхищалась, мною овладел какой-то страх перед ним, и мне заранее казалось, что я произведу на него неприятное впечатление, чего мне вовсе бы не желалось. Мы вошли в большую, но низенькую комнату, где на диване сидел граф Лев Николаевич, одетый в известную по фотографиям серую блузу. Страх мой мигом исчез при том радушном восклицании, которым он меня приветствовал. «Как это удивительно, что жены наших писателей так на мужей своих похожи!» «Разве я похожа на Федора Михайловича?» — радостно спросила я. «Чрезвычайно! Я именно такую, как вы, и представлял себе жену Достоевского». Конечно, между моим мужем и мною не было никакого сходства, но ничем Толстой не мог бы доставить мне большей радости, как сказав сущую неправду, что я похожа на моего незабвенного мужа. Граф как-то сразу сделался для меня близким и родным. Лев Николаевич посадил меня в кресло рядом с собой и, указывая на обложенную какими-то подушечками грудь с горячую золою или овсом, пожаловался на свое нездоровье. Помолчали с минуту. «Я давно мечтала увидеть вас, дорогой Лев Николаевич», — сказала я, «чтобы благодарить вас от всего сердца за то прекрасное письмо, которое вы написали Страхову по поводу смерти моего мужа. Страхов дал мне это письмо, и я его храню как драгоценность».